Глава 10. Семевский, издатель многотомного журнала «Русская старина», в самый разгар кавалерийских маневров под Красным селом, узнал из биржевых ведомостей, что в числе войсковых старшин, представлявшихся вчера императору, был и подполковник Ватнин. Не раз уже публикуя в своем журнале материалы о недавней русско-турецкой войне, Семевский пожелал встретиться с бывалым защитником Баязета и для того в один из жарких летних дней пригласил Назара Минаевича посетить его редакцию. В назначенный час Семевский уже поджидал своего интересного гостя в доме Трута на Надеждинской улице. Лакею было велено подать к приходу Ватнина чай, секретарь был подготовлен для записи рассказа. Ватнин явился в редакцию, одетый в казачий мундир с эполетами, скромно сел на предложенное кресло и поставил меж колен свою гигантскую шашку. Предложив чаю гостю, издатель весьма умело завел нужный ему разговор, во время которого поставил прямой вопрос. Уважаемый Назар Минаевич, нашей редакции до сих пор не совсем ясен вот этот щекотливый момент в осаде Баязета, когда Пацевич хотел сдать гарнизон на съедение туркам. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Ватнин отхлебнул чаю, крохотная печеница рассыпалась в его корявых пальцах, и он, застыдившись своей неловкости, больше ни к чему на столе не притрагивался. «А было это, господа сочинители», — начал он, избегая смотреть на залежи книжной учености, — «было это 9-го, да, кажись, не вру, именно 9 июня 1877 года. Семевский кивнул секретарю, и тот, тихой мышью пристроившись за могучей спиной защитника Баязета, начал прилежно строчить перышком. «Иду это я», — говорил Ватнин басом, показывая, как он идет, — «держу путь от левого фаса. А навстреч мне солдат прется, и на штыке тряпка болтается. Я его, конечно, делом пытаю по всей строгости. Куда, мол, лезешь, хвороба, и зачем у тебя на штыке тряпка белая?» «Хе-хе, вы уж не серчайте на меня, господа сочинители, ежели я какое слово не так скажу». «Ради бога!» — остановил его Семевский. «Я сам 6 лет отслужил в лейб-гвардии Павловском и далеко не святой в разговоре». «Ну и не ладно», — приободрился Ватнин, но тут услышал скрип пера и обернулся к секретарю. «Никак это мою «говорю» записывают?» Да, рассказ сотника был записан и выглядел в этой приглаженной стенограмме несколько иначе. «Не доверяя словам солдата, — говорилось в записях, — я приказал ему удалиться и доложить Пацевичу, что нет крайности, вызывающей сдачу крепости на милость врага. После этого солдат ушел в средние ворота, и там вскоре раздалось новое приказание — развернуть простыню». Ватнин, человек скромный и невольно, чтобы не рисоваться, стушевал всю напряженность обстановки. На основании же других документов события разворачивались совсем неспокойно. В суматошной, почти панической стихийности этих событий было что-то ужасное, предательски черное. «Кем велено?» — спросил Ватнин. «Его высокоблагородие господин Пацевич приказали». «А ну, брысь от седова!» — заорал Есаул и ударом кулака отправил посланца с крыши на лестницу. «Передай им всем паскудам!» — крикнул он вдогонку. «Нам и дня не хватит, чтобы отбиться». Уши казаков разрывало от вражьего гвалта, в котором имя Аллаха чередовалось с отборной бранью. Казачья кровь выбегала из-под убитых и раненых, сочилась по круто наклонной крыше. Ватнин едва не упал с карниза, поскользнувшись. Чья-то винтовка, дребезжа раскрытым затвором, покатилась мимо него в крутизну. «Пропадешь, сотник!» — крикнул Дениска. И Исаул прилег под пулями, дополз до среза фаса, примостился поудобнее, чтобы все видеть вокруг. «Мать моя дорогая!» — невольно ахнул Исаул. «Такого-то и батька мой, наверное, не видывал». Даже нервы Ватнина уж на что не были крепкие. Тряхнуло как следует, когда он осмотрелся вокруг. На соседнем кладбище кишели среди могильных столбов тюрбаны воинственных кочевников. Враги лезли по горе из зловонных развалин нижнего города, и, экономя порох, пока еще не стреляли. Через речку же толпами валили редифы и, шумно разбрызгивая воду, замутили течение реки на целую версту. «Я не вижу белого флага», — сказал Пацевич. «Какой бедлам! Что хоть творится там, кто мне ответит?» Тихо подвывая от собственного бессилия, Пацевич вбежал в прохладную мечеть, коротко глянул на густую лавину врага и сразу же в испуге выскочил обратно на двор. «Я кому сказал не стрелять?» — заорал он на солдат, приникших к бойницам. «Господа офицеры, вот плоды вашего безделья! Прекратите эту дурацкую стрельбу сейчас же! Карабанов, вы меня слышите?» Андрей стоял в полной растерянности. Все казалось ему бредом, дурным сном. Его кружило в каком-то вихре, и мелькали перед ним орущие лица солдат и казаков, лошадиные морды и знамена. Один стрелял, другой закапывал винтовку. «Карабанов!» — настойчиво повторил Пацевич. «Не стойте, как пень! Вы же смелый человек!» На этот раз подействовало. Андрей встряхнулся от осевшей на плечах пыли и кусков штукатурки, вдруг злобно рявкнул на Пацевича, как на собачонку. «Что вам еще от меня надобно? Я никуда не пойду, и пусть меня рубит на 100 кусков, но я не предатель». «Ты это мне, подлец?» Такого лица у Пацевича еще никто не видел. Брови его, как две густые ширмы, опустились к низу и почти закрыли ему глаза. Полковник пригнулся, нащупал рукой тяжелый ноздреватый булыжник. «Это мне-то?» — снова просипел он, надвигаясь на поручика. «Мне? Ах ты, гвардейская потаскуха! Ты говоришь это мне? Мне, который расхлебывается сейчас за все ваше распутство?» Карабанов отскочил в сторону. «Бросьте камень!» Хаджи Джамалбек перехватил руку полковника. «Не надо быть женщиной», — сказал он. «Турки будут стрелять, сердар, потому что солдат не слушался тебя. Видишь, флага-то нет». Адам Платонович выпустил камень из пальцев. «Ты-то мне и нужен как раз», — ответил он, задыхаясь. «Они все переврут, сделают не так. А ты скажешь, беги на стенку, беги наверх и скажи туркам, если они выпустят нас из крепости со знаменами и оружием, мы согласны отдать им весь город, пусть он сгорит, а мы уйдем, уйдем отсюда к черту». На дворе цитадели появилась плачущая Аглая. Ее сразу же затолкали, закружили в столпотворении бессмысленной толкотни. «Братцы!» — слышалось вокруг. «Куды нам? Говорят, на построение? А турка-то не помилуют? Предали!» Хвощинская простерла вперед руки. «Стойте! «Да стойте же вы! Боже мой! Ради чего?» — крикнула она в гневе. «Опомнитесь, люди! Ведь столько было уже жертв! И все это отдать теперь даром?» Она подняла с земли брошенную кем-то винтовку, насильно всучила ее в руки молодого солдата. «Стыдись! Стыдись, что я должна просить тебя об этом! А то ведь я не умею стрелять! Я женщина!» Карабанов отыскал в суматохе своего денщика-татарина Тепаева, который уже седлал для него лорда, потащил его за собой. «Никому не верю теперь», — сказал поручик. «Ты, парень, слушай, что Хаджибек сейчас орать будет. Мне передай. А не так передашь, так я тебя косово тут и похороню». Хаджи Джамалбек уже взобрался на стенку фаса и, махая руками, орал в галдящую толпу, чтобы его выслушали. Лазутчик не сразу добился тишины, но в него не было сделано ни единого выстрела. «Мюжде! Мюжде!» — радостно сообщил он. Вслед за словами Хаджи Джамалбека в толпе осаждающих послышался ликующий рев. «Что он сказал?» — спросил Карабанов. «Урусы, — кричат, — сдаются. Урус драться устал, домой хочет идти. Сейчас, — говорит, — вам подсевить паша ворота открывать станет». Из толпы выскочил здоровенный гигант-кузнец в парчевой рубахе со знаменем в руках. Засучив рукава и подняв над собой лезвие джирида, он заорал что-то в ответ. И Карабанов заметил, как в страхе отшатнулся его денщик-татарин. Понял. «Слова его кислые», — перевел он поручику. «Мы их в крепость пускай, а они резать нас будут». «Головы, — кузнец сказал, — вон там будут в кучу складывать». Карабанов достал револьвер, прицелился. «Вот с этой головы мы и начнем», — сказал он, громыхнув выстрелом. И кузнец в красной рубахе покатился под откос, не выпуская джирида. Тем временем Пацевич вломился в каземат, вдоль стен которого горбились потные спины солдат, бивших из ружей по туркам. «Вы слышали приказ? Отставить стрельбу!» Полковник отдирал солдат от амбразур, выбивая у них из рук оружие. Стрельба в каземате смолкла. И полковник кинулся на соседний двор, где солдаты, пристыженные Хвощинской, снова покрывали турок дружными залпами. Враг уже плотно обступил цитадель, а напористые кочевники, невзирая на пули, ломились со стороны кладбища прямо в ворота. «Ты куда лупишь, стервец?» — остановился Пацевич перед ефрейтором Участкиным. Тот повернул к нему грязное, испещренное потоками пота лицо, прохрипел: «Не сдюжить! Так и прут, ваше высокоблаго...» Пацевич хрест ефрейтора в ухо, бац, во второе. «Понял, болван, что значит приказ?» Он схватил у него винтовку, выбросил затвор. «А еще ефрейтор, — сказал полковник, — собирайся на выход с хурдой вместе. Вели солдатам строиться». Пацевич убежал. Ефрейтор поднял обезображенное оружие, плачуще обратился к солдатам. «За что же это он меня так? Или уж я солдат дурной? Пущай я буду в ответе. Пали, ребята!» Пацевичу удалось водрузить только два белых флага. Один над минаретом, другой над кухонной башней. Грязные тряпки, выставленные на позор гарнизона, противно разворачивались, хлопая на ветру, и турки, ободренные их видом, усилили свой натиск. Врагам помогало сейчас и то, что стрельба русских заметно слабела, быстро перемежаясь вдоль фасов. Вот она утихла в этом углу, значит, Пацевич уже тут. Потом вдруг усилилась снова, значит, Пацевич побежал в другой каземат. «Лезут!» — надрывался кто-то с высоты. «Помогайте мне, братцы! Лезут басурманы!» Несколько штурмовых крючев, взлетев на веревках, царапнули уже по оконным карнизам. Вой осаждающих усилился, окна цитадели без единого стекла словно заманивали их внутрь темных крепостных переходов. На двор, пришпорив Каурова жеребца, гоголем вылетел Исмаил хан Нахичеванский. «Сторонись!» — покрикивал он. «Дай проехать!» Куда он собирался ехать, никто не знал, и уж, конечно, никто его об этом не спрашивал. Лошадиная морда обожгла затылок Пацевича жарким дыханием, и полковник перехватил ее за поводья. «Голубчик», — сказал он хану, — «ваши лоботрясы околачиваются без дела. Велите им открывать ворота. Действуйте своей властью. Пусть разбивают телеги и отворачивают камни. Выручайте, голубчик хан, я наведу порядок». И полковник опять заметался по крепости. Мокрый от возбуждения, сюртук разодран, один угол его рта слюняво отвис на сторону. А глаза уже сделались бешеными, зрачки их купались в какой-то противной мути, и многие теперь стали бояться Пацевича. Кутерьма вокруг стояла страшная, прихлопнет он тебя в суматохе из своего семейного бульдога. Разбирайся потом, за что. «Где Штоквиц?» — орал полковник и заталкивал солдат в колонну, которая тут же рассасывалась, стоило ему отвернуться. «У старый хапуга в кусты улизнул. Все берегут свои шкуры, жалкие подонки. Один я расплачиваюсь за всех. Разыщите мне Штоквица, живого или мертвого». Господин комендант, конечно, слышал эти вопли по своему адресу, но решил переждать опасный момент в своей карьере. Сейчас его больше устраивало общество любимого котенка, только не Пацевича. Капитан толкнул двери. В его комнате, ощерив зубы и выставив кинжал, уже стоял щуплый арабистанец в бурнусе, а в окне виднелся зад Редифа. «Трах!» — выстрелил Штоквиц, и снова «трах!» прямо по турецким шальварам. Раненый турок, застряв в окне, брыкался ногами. Штоквиц втянул его в комнату и ударами железных кулаков забил врага насмерть. «Совсем сдурели эти господа турки», — сказал комендант, сбрасывая с карниза окна штурмовые крючья. Отца Герасима начало штурма застало еще не одетым. Почуяв неладное, батька наспех хлебнул для смелости водки, в одном из подним выскочил во двор, успев нацепить на шею один только крест. Этот крест у него висел на перевязи георгиевской ленты, полученной им за участие в атаке под Балаклавой. «Чего крутитесь?» — увещевал он бестолковых солдат. «Ты не крутись мне, будто плевок на сковородке, а то я тебе и в рожу могу заехать. Ты не гляди, что я в святости пребываю. Надо будет и согрешу». Голос его глушил грохот камней, которые милиция отваливала от ворот крепости. И этот грохот казался многим страшнее разрывов ядер. Старый гренадер Хренов даже заплакал, бормоча сквозь рыдание. «Что же это будет-то, а? И шо с Алексеем Петровичем, да с Башкевичем Аравинским походы ломали?» Старый кавалер имеет в виду здесь известного кавказского генерала Алексея Петровича Ермолова. «И николи такого срама не было, как сегодня. Продают нас, сыночки родимые, за чехирь сладкий, да за баб ласковых продают всех. А корначат нас бритвою и перехрестят в ихнюю поганую веру». Весть о том, что милиция открывает ворота, уже облетела закоулки цитадели. И тогда началась полная неразбериха. Солдат Потемкин, прижимая к себе турчанку найденыша, собирал у мечети смельчаков, уговаривая их пробиться через нижний город среди развалин Сакли. «Не робей, братцы мои», — убеждал он солдат. «Дело тут таково не рисковое, что из 10-ти хоть один да живым вырвется». Среди солдат бродила как тень Аглая Хвощинская. Она едва ли понимала, что происходит. «Не слушайтесь, солдаты», — взывала она, — «вас обманывают, не надо сдаваться, вы же ведь русские люди». Подсевич придерживал ее за локоть. «Кто здесь командует, сударыня, вы или я?» «А я не командую, я прошу, умоляю, ради тех жертв, что уже были». «А ну, вон отсюда, истеричка!» — гаркнул на нее Адам Платонович. И прапорщик Клюгенау все это видел и слышал. Спорить он не желал. Сейчас барон, словно равнодушный ко всему, что творилось вокруг него, стоял перед пляшущим на арабчике Исмаил ханом Нахичеванским и говорил: «Чудесная лошадь у вас, хан! Вы далеко на ней ускачете, если откроют сейчас ворота. Завидуешь?» И хан гладил коня по холке. «Нет, хан, но если ворота откроют, знаете ли вы, в кого я пущу первую пулю?» «Наверное, в себя», — догадался Исмаил хан. «Ошибаетесь, хан. В себя я пущу третью. Впрочем, вы не стоите того, чтобы знать, кому предназначена вторая. А вот первую-то пулю я пущу прямо в ваш благородный лоб». Хан вдруг рассмеялся. Он принял слова прапорщика за милую шутку, и Клюгенау не стал разубеждать его в этом. Но это была не шутка. Клюгенау уже догадывался, что хан стоит того, чтобы ему досталась первая пуля.